состояние души до страшного суда. Некоторые души спустя 40 дней оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие – в страхе вечных мучений, которые полностью начнутся после страшного суда. До этого все же возможны изменения в состоянии душ, особенно благодаря принесению за них бескровной жертвы, поминовению на литургии и других молитв. Учение Церкви о состоянии душ на небе и в аду до страшного суда более подробно изложено в словах святого Марка Эфесского. Польза молитвы, как общественной, так и частной, о душах, находящихся в аду, описана в житиях святых подвижников и святоотеческих писаниях. В житии мученицы Перпетуи, III век, например, судьба ее брата была открыта ей в образе наполненного водой водоема, который был расположен так высоко, что он не мог дотянуться до него из того грязного, невыносимо жаркого места, куда он был заключен. Благодаря ее усердной молитве на протяжении целого дня и ночи он смог дотянуться до водоема, и она увидела его в светлом месте. Из этого она поняла, что он избавлен от наказания. Аналогичный рассказ есть в житии подвижницы, почившей уже в XX веке, монахини Афанасии Анастасии Логачевой. В свое время она предприняла молитвенный подвиг за своего родного брата Павла, в пьяном виде удавившегося. Пошла первоначально к Пелагее Ивановне, блаженной, жившей в Дивеевском монастыре, посоветоваться, чтобы ей сделать для облегчения загробной участи своего брата, несчастно и нечестиво окончившего свою земную жизнь. На совете решено было так: затвориться Анастасии в своей келье, поститься и молиться за брата, каждодневно прочитывать по 150 раз молитву «Богородица Дева, радуйся». По истечении 40 дней ей было видение. Глубокая пропасть, на дне которой лежал как бы кровавый камень, а на нем два человека с железными цепями на шее, и один из них был ее брат. Когда она сообщила о сем видении блаженной Пелагее, то последняя посоветовала ей повторить подвиг. По истечении вторично 40 дней она увидела ту же пропасть, тот же камень, на котором были те же два лица с цепями на шее, но только брат ее встал, походил около камня, опять упал на камень, и цепь оказалась на шее его. По передаче сего видения Пелагее Ивановне, последняя посоветовала в третий раз понести тот же подвиг. Через 40 новых дней Анастасия увидела ту же пропасть и тот же камень, на котором находился уже только один неизвестный ей человек, а брат ее уходил от камня и скрылся. Оставшийся на камне говорил: «Хорошо тебе, у тебя есть на земле сильные заступники». После сего блаженная Пелагея сказала: «Твой брат освободился от мучений, но не получил блаженства». Подобных случаев много в житиях православных святых и подвижников. Если кто-то склонен к излишнему буквализму в отношении этих видений, то следует, наверное, сказать, что, конечно, форма, которую принимают эти видения обычно во сне, не обязательно, так сказать, фотографии того, в каком положении находится душа в ином мире, но скорее образы, передающие духовную правду об улучшении состояния души по молитвам оставшихся на земле.